Четвертое. Гимнастика. Когда речь заходит о необходимости регулярных физических нагрузок для здоровья любого человека и для беременной особенно, все соглашаются с тем, что это полезно и важно. Но тут же следует целый букет оправданий. Одно из самых распространенных — не хватает времени. Почему-то многие думают, что занятие гимнастикой — это требующее большой подготовки масштабное предприятие. Это не так. Для того, чтобы все-таки заняться гимнастикой, вовсе не обязательно ехать на другой конец города в спортивный зал. Найдите для себя подходящий комплекс упражнений на диске или в книжке. Примечание для аудиоверсии 2025 года. Озвучиваемая книга была написана в 2012 году. Ни о каких онлайн-занятиях тогда никто и не помышлял. Особенно после ковида онлайн-занятия стали доступны для многих. Сегодня в интернете можно найти большое количество самых разнообразных занятий, в том числе и гимнастику для беременных. Посещение групп гимнастики для беременных или любых других занятий — это всего лишь вопрос привычки, каким бы плотным ни был ваш ежедневный график. Вы регулярно посещаете работу, ходите в магазин или на прием в женскую консультацию. Вам удалось войти в этот ритм, и хватает времени для этих важных дел. Гимнастика не менее важна, конечно, если нет для нее противопоказаний. При регулярном выполнении сбалансированных физических упражнений у вас появляются дополнительные силы для совершения других ежедневных дел. Но даже самый хороший инструктор не сделает для вас больше, чем вы сами готовы сделать для себя. Посетив несколько занятий, вы можете составить индивидуальную программу и заниматься дома самостоятельно. Несколько советов тем, кто решил заниматься гимнастикой самостоятельно. Сделайте гимнастику частью ежедневного распорядка. Постепенно вы войдете в ритм. Убеждайте себя в том, что каждое утро вы чистите зубы, регулярно принимаете пищу и ходите в туалет. Нормальная физическая активность — тоже здоровая потребность тела наравне со всеми другими. Организуйте для себя пространство. Приобретите удобную форму для занятий, которая будет приятна телу и глазу. Пусть у вас будет коврик для занятий, а также удобное место в квартире, где вам будет комфортно заниматься. Выберите время и всегда занимайтесь в один и тот же час. Лучше, если вы сможете делать это утром, натощак. Перед занятием можно выпить немного воды и очень желательно опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Идеальное время для любых занятий — на рассвете, в момент пробуждения природы. Лично для меня занятия ранним утром стали своеобразным ритуалом пробуждения. Кто-то принимает ледяной душ, кто-то выкуривает сигарету или пьет крепкий кофе, чтобы взбодриться. А я вот уже много лет каждое утро выполняю йоговскую последовательность приветствия солнца. Если остается время, я выполняю другие асаны. Нельзя сказать, что я уж, ах, какой йог. Все-таки йога, я считаю, это целая философия и образ жизни, отдаться которому всецело я, наверное, еще не готова. Но комплекс «Сурья Намаскар. Приветствие солнца» я адаптировала под себя, очень уважаю его и люблю. Не у всех получается заниматься утром. Пусть для вас это будет другое время, но важно, чтобы в этот момент вас никто не отвлекал. Хотя бы 20 минут свободного времени у женщины есть всегда. Занятия днем или вечером также очень эффективны. Они помогают снять усталость и беспокойство. Обратите внимание на прием пищи. Минимум за час, а лучше за полтора до занятий, не стоит есть ничего тяжелого. Можно выпить чистой воды, не сока, чая или кофе. Если вы подбираете для себя более сложный комплекс упражнений, чем приведенные далее, то интервал между последним приемом пищи и началом занятий должен быть увеличен. Посоветуйтесь в этом вопросе с инструктором, который помогал вам подбирать упражнения, или с лечащим врачом. Занимайтесь, не торопясь. Если у вас мало времени, лучше сделайте меньше упражнений, но не спешите. Находитесь в процессе. полностью отдайтесь тому, что делаете. На 15-20 минут вашего занятия дела и мысли о них могут подождать. Помните, что занятия во время беременности — это не просто ваше личное дело. Занимаясь, вы оздоравливаете свое тело и готовитесь к родам. Так вы проявляете заботу о малыше. А кроме того, уже после недели регулярных занятий вы заметите, что стали меньше нервничать и меньше уставать. Таким образом, польза от ваших занятий станет очевидной и для других членов семьи. Практика. Короткий комплекс упражнений для укрепления и разгрузки спины с использованием спинки стула. Приведенный здесь комплекс упражнений подходит для женщин с любым сроком беременности, а также для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Предназначен как в качестве утренней зарядки, так и для вечерних занятий, чтобы разгрузить усталую спину перед сном. Комплекс также хорош в качестве производственной гимнастики, так как может выполняться практически без отрыва от работы, и выполнение его занимает всего 10-15 минут. Итак. Первое. Настройтесь на занятие. Найдите точку равновесия и покоя внутри себя. Закройте глаза. Сосредоточьте внимание в центре груди. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, удерживая внимание на этой точке. Второе. Отстройте осанку. Встаньте прямо. Ноги на ширине таза. Вытяните позвоночник. Невидимая ниточка из макушки тянет вас вверх. Вспомните описанные выше упражнения для отстройки осанки и встаньте прямо. Втяните колени, распрямитесь в тазобедренных суставах. Обратите внимание на таз, он не выдается вперед, но и не отставлен назад. Ребра располагаются над подвздошными костями. Живот растянут на ширину ладони, область лопаток плоская, плечи опущены, шея длинная и красивая. Третье. Наклоны в стороны. Глубоко вдохните, на вдохе поднимая руки вверх, соедините их в замок над головой. С выдохом медленно наклонитесь вправо. Тянитесь за выпрямленными руками, не сутультесь. Руки продолжают линию туловища. Сплетенные в замок кисти даже в наклоне находятся точно над макушкой. Старайтесь наклоняться точно в сторону. Таз остается на месте, живот в меру подтянут, грудь развернута вперед. Спокойно и медленно дышите, чувствуя, как растягивается боковая поверхность тела. Не стремитесь привести корпус в положение, параллельное полу. Важно не наклониться как можно ниже, а удлинить боковую поверхность тела, как бы растягивая себя от стопы до ладошки. Помните, один наклон на один выдох. Со вдохом возвращайтесь в исходное положение и тут же на следующем выдохе повторяйте то же самое в другую сторону. Упражнение помогает нормализовать осанку и укрепляет боковые мышцы и мышцы спины. Выполните по несколько наклонов в ту и в другую сторону. Четвертое. Наклоны с опорой на стул. Для более эффективного растягивания и укрепления боковых мышц дадим себе возможность углубить наклон с помощью стула. Встаньте боком к спинке стула на расстоянии примерно вашей выпрямленной ноги и точно так же, как в предыдущем упражнении, глубоко вдохните и потянитесь руками вверх. Руки в замок не соединяйте. На выдохе начинайте медленно склоняться в сторону спинки стула. Дыхание медленное и спокойное. Не торопитесь, не задерживайте дыхание. В этом упражнении как раз не ставится задача выполнить один наклон за один выдох. Тянитесь к стулу той рукой, которая оказалась внизу. таз остается на месте. Колени, пупок, грудь – все это смотрит вперед. Вы растягиваете боковую поверхность туловища. Та рука, которая при наклоне оказалась сверху, тоже не бездействует. Представьте невидимую ниточку, которая протянута от тазобедренного сустава через всю боковую поверхность туловища, через подмышку, через локоть и привязана к кончику одного из пальцев той руки, что оказалась сверху. Наклоняясь, вы словно тянете эту ниточку вверх и вбок, в сторону спинки стула. Растягиваете эту воображаемую ниточку и заодно свои боковые мышцы. Достигнув рукой спинки стула, зафиксируйте это положение на несколько секунд. Живот, грудь, подбородок — все по-прежнему смотрит вперед. Руки параллельны друг другу. Нижняя выпрямлена и находится на спинке стула, верхняя над головой, параллельно ей. Голова участвует в общем движении, макушка также направлена в сторону стула, шея вытягивается. Мягко и ровно дышите, чувствуя, как работают боковые мышцы. Не блокируйте горло и не помогайте себе лицом. Горло остается свободным, лицо спокойное и расслабленное. При возникновении неприятных ощущений направляйте внимание в болезненную область, выдыхая неприятное, освобождая и расслабляя напряженные мышцы. Чувствуйте, как тело расслабляется и растягивается в процессе приятной работы. С очередным выдохом возвратитесь в исходное положение. Повернитесь к стулу другим боком и выполните тот же наклон в другую сторону. Пятое. Разминка грудного отдела позвоночника. Встаньте лицом к стулу, ноги на ширине таза. Вдохните, потянитесь вверх и наклонитесь вперед, положив на спинку стула выпрямленные руки. Отрегулируйте расстояние до стула, делая небольшие шаги вперед или назад. Для упражнения желательно, чтобы вся верхняя часть туловища была по возможности параллельна полу. Таким образом, вы согнулись в тазобедренных суставах под углом 90 градусов. Ноги остаются по возможности прямыми, руки в локтях также не сгибаются. Спина и руки напоминают канат, хорошо натянутый от вашего таза до спинки стула. Макушкой вы тоже тянетесь вперед, в сторону спинки стула. Вы почувствуете, как хорошо и равномерно растягиваются мышцы, окружающие позвоночник. Важно также правильное положение таза. В этом упражнении разверните его максимально назад, отставьте, раскройте, как делают это кошки весной. Представьте свой копчик как маленький хвостик, который на этот раз не смотрит в землю, а наоборот максимально выведен назад. Держите хвост пистолетом. В этот момент возникает соблазн прогнуться в пояснице. Важно этого не делать. Мы прогибаемся и провисаем грудным отделом. Развернув таз таким образом, вы почувствуете, что, во-первых, вам стало легче наклоняться, а во-вторых, позвоночник распрямился и вытянулся еще больше. Из этого прямого и растянутого положения спины начинаем работать грудным отделом. Вдохните и, оставляя руки на прежнем месте, постарайтесь свести лопатки вместе на выдохе. Тянитесь вниз солнечным сплетением. Голова уйдет также вниз, уши уже не будут располагаться в одной плоскости с руками, и это правильно. Избегайте прогиба в шейном отделе. Шея расслаблена, голова находится там, где вам удобно. Расслаблено и все остальное тело. Здесь идет работа на растяжение, а оно наиболее эффективно и безболезненно, когда мышцы мягкие и податливые. Обращайте внимание на все тело, пробегайте вниманием по нему и отпускайте, выдыхайте все ненужные напряжения. Выполняйте прогиб вниз мягко, на выдохе. Со вдохом расправьте спину и верните голову в исходное положение. На вдохе опять прогнитесь, но на этот раз в обратную сторону. Продолжим аналогию с кошкой, но теперь будем изображать кошку сердитую. Максимально открывая область между лопаток, скруглите спину. Подбородок коснется груди. Посмотрите на свой замечательный живот. При этом руки остаются прямыми и все так же лежат на спинке стула. И ноги не сгибаются. Мы еще успеем проработать тазовый пояс, сгибая колени. А пока все внимание на грудной отдел позвоночника. На выдохе вернитесь в исходное, выпрямленное в сторону стула положение. И выполните еще несколько повторений по этой схеме. Выдох, прогиб и лопатки вместе. Вдох, возвращение в параллельное полуположение. Выдох, выгнулись как кошка, лопатки разошлись. Вдох, вернулись в исходное положение. Шестое. Разминка тазобедренных суставов. Оставаясь в том же положении с прямой спиной и опорой на спинку стула, слегка согните колени и расставьте ноги пошире. Носки смотрят немного в стороны. Ноги расслабленные, мягкие, пружинистые. Со сгибанием коленей и разведением ног положение таза изменится. Хвост уже не пистолетом. Кошачий хвостик снова немного опущен. Теперь сдвигаем таз точно в сторону. Продолжая растягивать себя руками в сторону спинки стула, на выдохе сделайте плавное, словно танцующее движение тазом вправо, перенося, соответственно, вес тела на правую ногу. Вы словно слегка приседаете на правую сторону, выпрямляя при этом левую ногу. Не отпускайте спинку стула и старайтесь держать руки прямыми. Дыша ровно и свободно, чуть-чуть поприседайте таким образом направо, немного скругляя спину. Движения мягкие. Вернитесь в исходное положение и точно так же станцуйте в левую сторону. Это упражнение очень хорошо помогает в тех случаях, когда на поздних сроках возникает зажим или болевые ощущения в области тазобедренных суставов и в пояснице. Но лучше выполнять это танцующее упражнение после описанных выше. Они будут хорошей разминкой. Седьмое. Разминка крестцового отдела и тазобедренных суставов. Это упражнение полезно выполнять при блокировках в области тазобедренных суставов, а также при возникновении болей и тяжести в области крестца. Нагрузка на нижние отделы спины возрастает по мере роста живота. Можно помочь себе ежедневной отстройкой осанки, стараясь избегать излишнего прогиба в пояснице и поддерживая живот своим природным бандажом из мышц, вы уменьшите прогиб в пояснице, а, следовательно, нагрузку на нее и, возможно, болевые ощущения. Итак, упражнение выполняется из того же положения «руки на спинке стула», однако тут уже не важно сохранять растянутыми мышцы спины. Здесь все внимание на тазобедренные суставы и область крестца. Держась левой рукой за спинку стула, поднимите правую ногу, возьмите ее за голень и уложите ступню на левое бедро, чуть выше колена. Не обязательно загонять себя в позу полулотоса, стремясь уложить ступню на основание левого бедра. Опорную левую ногу присогните в колени, носок немного наружу. Если получится взяться обеими руками за спинку стула, хорошо. Если нет, продолжайте придерживать правую ногу рукой. Округлите спину. Подайте таз немного вперед. По-кошачьи скруглитесь в области лопаток и мягко поприседайте на одной ноге. Вы почувствуете, как растягивается весь правый бок, захватывая тазобедренный сустав и область крестца. Двигая тазом и растягивая спину с помощью положенных на спинку стула рук, поищите положение, в котором упражнение будет эффективно для снятия напряжения именно в той области, которая у вас заблокирована на данный момент. Все внимание направьте туда, где сейчас идет работа. Дышите спокойно и ровно. Не забывайте лицо держать расслабленным. Выполните упражнение и на другую ногу. Восьмое. Волна. Наконец, после проведенной подготовки, мягко разомнем весь позвоночник. Из того же положения, руки на спинке стула, ноги полусогнуты, колени в разные стороны, округляя спину назад, словно катим волну от поясницы вверх. Сначала выведите таз немного вперед, потом округлите кошкой спину, потом опустите подбородок на грудь. Теперь прогнитесь в обратном направлении. Волна катится в другую сторону. Потянитесь солнечным сплетением к полу, поднимая подбородок и отставляя таз назад. Важно двигаться мягко, без напряжения, доставляя себе удовольствие. Движения непрерывные. Представляйте себя волной, которая плавно накатывается на берег, а затем отступает обратно. Насладитесь тем, насколько вы пластичны, как грациозны ваши движения, как свободно движется ваш позвоночник и насколько легко вы справляетесь с этим упражнением. 9. Встаньте в исходное положение и снова потянитесь вверх, как перед началом первого упражнения. Глубоко вдохните и потянитесь за руками вверх. На выдохе опустите руки через стороны вниз. 10. Снова потянитесь макушкой вверх. Подтяните живот, верните таз в физиологичное положение, распрямите колени, расправьте плечи, смотрите прямо перед собой. Закончив занятие, постарайтесь сохранить ощущение выпрямленной спины как можно дольше. Примечание автора при создании аудиоверсии в 2025 году. Если наблюдающий вас специалист не находит противопоказаний для более сложных занятий и серьезных упражнений для поддержания здоровья и общего тонуса физической активности, поищите себя офлайн-школу подготовки к родам или одно из множества существующих на сегодняшний день онлайн-занятий гимнастикой для беременных. Еще раз подчеркиваю, любая физическая нагрузка должна практиковаться после консультации со специалистом, который наблюдает вашу беременность. Иллюстрации к описанным далее упражнениям вы можете найти в электронной версии книги «Легко родить легко» в сети интернет. Екатерина Осоченко на этих фотографиях продемонстрировала упражнение, находясь на 38-й неделе 4-й беременности в 2011 году.